Скупость против экономии. Однако прежде чем мы заговорим о способах сэкономить, я хочу напомнить вам, что в бизнесе помогает экономия, но не скупость. Чем отличается одно от другого? Экономный бизнесмен не тратит деньги на ненужные вещи. Нужные же вещи он приобретает непременно, и хотя старается купить их как можно дешевле, он не опускается ниже минимально приемлемого для его бизнеса уровня качества. Он знает, что пригодность вещи важнее ее цены, и если вещь негодная, нет смысла ее покупать, как бы дешево она ни продавалась. И разумеется, он умеет отличать нужное от ненужного, а пригодное от непригодного. Скупой же таким навыком не обладает, и поэтому пытается сберечь деньги, отказываясь даже от нужного, а также покупая вещи слишком низкого качества. Например, если экономный человек страхует свой дом, он проверит все пункты договора и не станет страховать свой дом от наводнения, если дом стоит высоко на холме. Скупой же, чтобы сберечь деньги, вовсе не станет страховать дом, и в случае пожара останется и без дома, и без денег. В результате бизнес экономного предпринимателя развивается быстрее, чем бизнес расточительных конкурентов, а возможно и неурядицы менее страшны ему, поскольку он способен выжить на меньшем бюджете. Скупец же нередко оказывается в ситуации «не было гвоздя, подкова пропала», и поэтому его бизнес либо развивается гораздо медленнее, чем мог бы, либо и вовсе постепенно гибнет. Поэтому, хоть я и призываю к экономии, но хочу предостеречь вас от скупости.